Здравствуйте, у вас можно заказать ебучий корень? Пошел ты нахуй, знаешь? Почему? Ты видел такое? Пошел нахуй, не видал, поебал и пробегал, вот и положи трубку и больше не звони. Ебучий корень. Здравствуйте, по поводу ебучего корня беспокоит вас. А можно дядю Сашу? Нету его. Но он только что брал трубку. Ну, брал и ушел. Ну, пожалуйста, нам... Вы больше сказали, чтобы вы не звонили. Нам нужно срочно... И я говорю, больше не звоните. Срочно, все. Ебучий корень. Да, мы с вами разговариваем, а вы материтесь, матершины с собой. Нет, это средство называют так. Ебучий корень можно заказать? Ты какой ты хуй звонишь? Я же тебе сказал, не звони сюда. Я ты что, блядь, русского языка не понимаешь? Объявление. Ебучий корень. Алло. Ебучий корень. Заказать. Алло, опарашного деда. Вам же сказали, по-моему, чтобы не звонить. Ебучий корень. Вам сказали не звонить. Ебучий корень хочу. Я сказать. Говорю, вы взрослый человек, а вы стоите и херней занимаетесь. Удалите Санька вот Парашкова. Вот я вам объяснила уже. Санек Парашкин. Алло, Санек. Звоните еще. Передайте Саньку. Мне надоело, рука еще не в мозолях. Не в мозолях рука еще? Позовите Парашкова. Ну, звони. Можешь позвать, звонить сколько хочешь. Позови понятно? Парашкова пока деда руки, дура. Пока руки в крови не будут. Позови Парашкова деда. Дура, блядь.